Тот вскочил с места и прижался к стене. «Не трогайте меня!» — заверещал он. «Отпустите меня!» Террелл посмотрел на портфель и кивнул Максу. Тот поднял его и высыпал содержимое на стол. В этот момент открылась дверь и вошел Бейглер. Взглянув на банкноты, лежащие на столе, он остановился как вкопанный. «Вы что, ограбили банк, шеф?» — спросил он. «Тут, кажется, целое состояние. Я тоже так думаю», — согласился Террелл. «Давай-ка посчитаем, сколько здесь». «Не трогайте эти деньги!» — закричал Карш. «Они принадлежат Хейру. И он послал меня, чтобы я отнес их в банк. Я просто заткни глотку», — приказал ему Бейглер. «Или ты хочешь получить понцу?» Карш проглотил слюну. Бейглера он боялся. Бледный и потный он стоял и смотрел, как Джекобс пересчитывает деньги. 20 тысяч», — наконец объявил он. Террелл откинулся в кресле и посмотрел на Карша холодным, угрожающим взглядом. «От кого ты получил эти деньги?» «Я же вам сказал, от Хейра. Я хотел отвезти их в банк. Больше я ничего не знаю. Ах, в самом деле? Вы ведь отлично знаете, что у Хейра никогда не было такой суммы денег. Откуда же он в таком случае взял эти деньги? Он мне этого не сказал». «А почему вы спрашиваете об этом меня? Спросите лучше у него». «Мне кажется, что на него снова села оса», — сказал Джекобс. «Можно я ее убью?» «Уведи его», — приказал Террелл. «Я не могу спокойно смотреть на то, как убивают насекомых. Скажи ребятам, что у нас в управлении Сэмми Карш, и они наверняка тоже помогут тебе убить осу. Нельзя же быть таким эгоистом, Макс». Джекобс, ухмыляясь, подошел к Каршу, заложил его руки за спину и выволок его из кабинета. Карш кричал и вырывался, но Макс без труда справился с ним. Когда крики Карша затихли, Бейглер обратился к шефу. «Что теперь будем делать? Вы думаете, этот парень запоет?» «Первым делом я поговорю с Хомером Хейром», — мрачно ответил Террелл и взялся за телефонную трубку. Погруженная в свои невеселые мысли, Валерий шла по Мейн-стрит и вдруг услышала позади себя стук высоких каблуков. Она оглянулась и увидела девушку, которая приветливо улыбалась ей. «О, миссис Бурнетт!» Валерия остановилась. Девушка была очень бедно одета. На ней был грязный белый пуловер, жакет с жирными пятнами, поношенные туфли. Ей было на вид года 23, и она была весьма непривлекательной внешности, с плохо покрашенными волосами и нечистой кожей. «Миссис Бурнетт, вы, конечно, меня не знаете, но я вас знаю. Я вас сразу узнала», — начала девушка. «Меня зовут Мэри Шеррик, и я работаю в Miami Sun. Маленькая газетка, но я все-таки надеюсь». Она оборвала фразу и беспомощно уставилась на красивое дорогое платье Валерии, на ее изысканную прическу. «Вы, вероятно, не захотите со мной разговаривать, но я хочу попробовать». «Хорошо», — ответила Валерия. «Но что, собственно, случилось? Вы хотите сказать, что вы в самом деле согласны дать мне интервью?» «Я не думаю», — она в нерешительности замолчала, потом продолжала. «Ваш муж, он же пропал, не так ли? Было бы прекрасно, если вы немного рассказали бы мне о нем. Видите ли, я не слишком-то хороший репортер и боюсь, что меня уволят. А если я сейчас явлюсь к ним с вашим интервью, вы понимаете, что Валерия почти не слушала эту запинающуюся незнакомку. Она думала совсем о другом». Внезапно ее осенила мысль, как ей проникнуть в тайну убийства Сью Парнелли, и от внезапного вдохновения у нее заколотилось сердце. «Давайте выпьем по чашке кофе», — предложила она. Женщины зашли в кафетерий, в котором почти не было посетителей. Валерий заказала 2 чашки кофе. Мэри Шеррик сняла шляпу и уставилась на Валерии, как на божество, своими большими, полными ожидания глазами. «Вы действительно согласны дать мне интервью, миссис Бурнетт?»